Глава 33. «А вот этого я никак не ожидал», — пораженно покачал я головой, сверяя результаты всех проведенных ритуалов с картой империи. «Конечно, хорошо, что моя цель находилась в этом же государстве, но...» «Вот чего я не мог предположить, что мой противник будет находиться в одной из аномалий. Причем аномалии достаточно крупной, чтобы не ошибиться и не подумать, что он просто находится рядом с ней. Я считал, что это какой-то сумасшедший маг, которому чем-то духи досадили. Вот он по какой-то причине и нападает на шаманов, опасаясь их. Но вот что он будет находиться в аномалии, где велики шансы в принципе не вернуться из нее. Как-то это не вязалось с образом человека, который хочет во что бы то ни стало добраться до меня. С другой же стороны, возможно, это и объясняет, почему он нападал на меня без какой-либо системы. Тут теорий можно строить множество. Но самое главное, что я наконец-то знал, где он находится, а значит, мог добраться до него. Теперь-то я смогу выяснить, чем ему так не понравилось, что я шаман, и решать, что с ним делать. Хотя это решение я принял уже давным-давно, как-никак он нападал на меня с целью убить. По его вине пострадала куча невинных людей, так еще и в последний раз он мог отравить гостей на свадьбе брата. И все это без гарантии, что ему удастся добраться до меня. Так что к тому, чтобы добраться до нужной аномалии, я подходил со всей серьезностью. Были доработаны все амулеты, которые могли, если и не блокировать, то хотя бы ослабить его методы воздействия на людей. С собой, опять же, я брал только опытных бойцов рода, которые видели, как я работаю, и от которых мне не придется скрывать свои силы. Конечно, рядом со мной будут Елена и Светлана, куда уж я без них. Эти две девушки всегда успешно поддерживали меня, и мои приказы никогда не вызывали у них сомнений. Учеников в этот опасный рейд я решил не брать, а чтобы у них вдруг не возникли ненужные мысли, загрузил физической подготовкой. В то же время это не отменяло их работу с новыми духами, так что ничего такого учудить они не должны были. Тем более Ракот пообещал, что позаботится о том, чтобы они не покидали здание. А ему пока что ребята ничего противопоставить не могли. Так что в этом плане я все предусмотрел. И тут оставалось только подобрать снаряжение, подходящее под особенности аномалии, в которую мы отправились. Благо, ничего особенного в этом плане в ней не было, и для этого подходило типовое снаряжение рода. Правда, зная, что противник может брать под контроль других людей и попытаться нас забросать мясом, необходимо взять снаряжение, в том числе и против таких противников. Все же такое не всегда учитывается при рейдах в аномалии. Как-никак, нашими противниками являются монстры аномалии, а с людьми можно разобраться и другими методами. Да и неизвестно, что вообще мой противник делает в той аномалии, так что лучше готовиться как к штурму укрепленной позиции, так и к захвату точки. Пусть это был и не профиль моего рода, но наши люди часто выступали в качестве защитников различных мест добычи, поэтому необходимо было понимать, как все эти системы обойти, чтобы противостоять такой угрозе со стороны. Но еще до того, как мы отправились в путь, я с помощью еще одного ритуала создал артефакт, который усиливал связь с этим человеком. А значит, мне проще будет определиться на местности, где он будет находиться относительно меня. Аномалия, в которую мы отправлялись, довольно большая, и искать там всего одного человека может быть весьма проблематично, особенно если он настолько безумен, чтобы прятаться ближе к центру аномалии, где находятся самые опасные монстры. Поэтому лучше я сейчас потрачу чуть больше времени, чем потом мучиться в аномалии и точно не уложиться в отведенный мне срок на свободные действия. Хорошо еще, что большая часть подготовки была завершена уже давным-давно, и сейчас я лишь все доводил до ума. Ну и, разумеется, меня в очередной раз выручала Светлана, которая взяла на себя все рутинные обязательства по организации всех процессов. Это кажется на первый взгляд, что вот ты захотел и отправился в аномалию. На самом деле это всегда куча работы, остающаяся за кадром. ведь переброска вооруженного отряда по территории империи должна быть согласована и утверждена. Да и наше снаряжение должно прийти вовремя, так, чтобы нам не пришлось потом ждать на защитном периметре его доставку. Более того, важно все проделать быстро, чтобы никакой информации не успело утечь на сторону. Я, к сожалению, не знаю возможностей моего противника, а значит, можно предполагать, что он узнает о моем проявлении, но лучше позже, чем раньше. Соколов? С сомнением посмотрел на меня представитель работников защитного периметра. Мужчина был уже в возрасте и, скорее всего, работал здесь уже много лет. Но почему-то он придрался именно к нашим документам. Что отряду вашего рода потребовалось в нашей аномалии? «Разговаривайте поуважительнее с княжичем», — строго посмотрела на него Светлана. «У вас ко мне и к моему отряду какие-то претензии?» — обратился я к мужчине, и когда он попытался что-то мне сказать, я, приспустив очки, позволил духовной энергии проявиться в моих глазах. «Шаман еще чем отличается от обычного человека? Тем, что у нас развитая душа, а вместе с тем и воля». Духовная же энергия в данном случае служит проявлением воли, а значит, я могу ее воплотить в реальном мире. Так что не было ничего удивительного, что этот неприятный мне человек побледнел при взгляде на меня. «Нет, можете идти», — махнул он рукой. Я на это лишь улыбнулся ему и пошел дальше. «Отправь кого-нибудь проследить за ним», — тихо приказал я Светлане. «Не нравится мне его поведение и реакция на мою фамилию». «Думаете, что он может кому-то о нас рассказать?» «Мы не сильно-то и скрывались», — хмыкнул я. «Но в целом да. Слишком большая вероятность, что эта неожиданная придирка к нам не такая уж и неожиданная. Конечно, нам попадались уже сотрудники защитного периметра, но обычно они куда повежливее таких типов». «Поняла вас, княжич», — кивнула девушка. Повезло еще, что такой человек, прицепившийся к нам, оказался всего один. А то, если бы меня начали гонять по всем документам, то это точно стало бы выглядеть странным. Расположиться на месте и начать подготовку к рейду не заняло много времени. Так как я пока не знал, куда именно следует направиться в поисках моей цели, необходимо было изучить, какие опасности могут нам встретиться на этом пути. Хорошо еще, что сама аномалия оказалась, можно сказать, типовой. Здесь присутствовало несколько зон, как, например, лес, долина, два заброшенных города, но ничего такого, что выбивалось бы из общей картины. Монстры в целом были тоже обычными, насколько могут быть таковыми монстры аномалии. Поэтому все это вселяло уверенность, что все пройдет без особых проблем, и тем не менее предчувствие настойчиво говорило мне, что надо быть готовым ко всему, чему только можно. Противник мне был неизвестен, и его возможности вызывали большие вопросы. А значит, я просто не смогу предугадать все его ходы. Да я банально не знал даже, кто он такой, и все это невероятно раздражало. В моем прошлом мире тоже были противники шаманов по тем или иным причинам. Начиная от сектантов и заканчивая теми, кому шаманы испортили жизнь. Все же не все из нас были такими уж хорошими людьми. И пусть большинство отщепенцев мы старались поймать сразу, но это не означало, что они не успевали разрушить чьи-то жизни и испортить нам репутацию как среди людей, так и среди духов. «Княжич», — постучала в дверь моего номера Светлана, — «нам удалось проследить за этим человеком». «И что удалось узнать?» — с любопытством посмотрел я на нее. «Он действительно передал о нас информацию дальше, но, похоже, это не связано с вашим делом здесь», — ответила девушка. «Допустим», — кивнул я. «А с кем он тогда связан?» «С родом Залесских. Этот род — один из тех, кто считает наш род кровными врагами, и, как оказалось, они сейчас выполняют заказ в этой аномалии». «Только мстительных аристократов мне и не хватало», — вздохнул я. «Каковы вообще риски встречи с ними?» «Это ничем не примечательный средний род», — пожала плечами моя личная слуга. «По ним даже толком никакой информации не найдешь, так как они нигде не проявили себя». В общем, получается, что мы имеем все шансы столкнуться с ними. А они попытаются все списать на опасность аномалии. Час от часу не легче, — покачал я головой. Неужели еще находятся такие... Я даже не стал продолжать, потому что какие-то обиды рода, о котором я даже ничего толком не знаю, меня в данный момент совсем не волновали. Я сюда прибыл с конкретной целью, и если они так намерены встать на моем пути, то пусть пеняют на себя. Все же в аномалии действительно бесследно пропадают охотники, и это то, к чему уже все давно привыкли. Отдай распоряжение бойцам, чтобы они были готовы, в том числе готовы к отражению нападения другого отряда. После небольшой паузы отдал я распоряжение. Если они так хотят встречи с нами, то они ее получат. Но бегать за ними мы точно не будем. «Как прикажете, княжич», — склонилась в поклоне Светлана. «Враги рода будут уничтожены». «Поверь мне, это не враги рода», — тихо рассмеялся я, пребывая в некотором раздрае от абсурдности ситуации. «Это просто недобитки, которые думают, что они чего-то стоят и хотят поставить себя выше за счет победы над нами. В такие моменты я задумываюсь, а так ли уж неправы были мои предки, когда поступали настолько открыто и нагло, настраивая их против себя. Все же в тот момент они даже не думали что-то нам сделать, а сейчас, за давностью лет, позабыли о причинах такого к ним отношения». На это Светлана уже ничего отвечать не стала. И так было понятно, что у моего рода всегда будет в достатке противников. С учетом же того, что мы сблизились с правящим родом и активно мешаем противникам империи выполнить свои задачи на нашей территории, то таких противников будет становиться только больше. В какой-то момент их не то чтобы станет меньше, скорее по мере роста сил моего рода они все просто будут тихо отсиживаться в сторонке, как это делали противники моего рода до тех пор, пока мой род уходил от той власти, которой обладал раньше. Все идет по спирали, и все же я надеюсь, что это будет циклом созидания, а не разрушения. И вот как раз последний я сейчас собирался прервать. Когда некому разрушать, то и разрушений нет. Все просто, но так муторно и отнимает очень много времени. И опять же, необходимо решать данную проблему лучше сейчас, чем откладывать ее на потом, когда она станет в разы сложнее.